Намюр, Бельгия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года. Его разбудил резкий толчок. Он почувствовал сильный запах сигаретного дыма и острую боль в щеке. Резким движением отвел от лица ствол автомата. Солдат, сидевший рядом на металлическом полу кабины самолета, проснулся. Выругался, тут же перекрестился, положил автомат на колени и потянулся к фляге с водой. Приземлились. С маленького аэродрома на Лонг-Айленде они полетели заправиться на военную базу в Гандере в канадском Ньюфаундленде, а потом без посадки через Атлантический океан до Намюра в Бельгии. Повернувшись спиной к суетившимся в кабине самолета солдатам, Стэнли встал на колени рядом со своим чемоданом и посмотрел в запотевший иллюминатор. Дырявая крыша большого ангара была покрыта серым смерзшимся снегом, из которого торчали еловые ветки. Он прочел выцветшую надпись на ржавой овальной вывеске под сводами ангара: «Аэропорт Намюр». Услышал, как со скрипом открылся люк самолета. Потом раздался тяжелый топот солдат по металлическому трапу. Он застегнул пальто, подхватил чемодан и подошел к люку. Ступив на трап, зажмурился, ослепленный ярким светом, и почувствовал на щеках холодный ветер. Европа. Он добрался до Европы. Европа всегда ассоциировалась у него с замками и королевскими дворцами. И с культурой. Это там на стенах висели самые красивые картины, там сочиняли только серьезную музыку, и именно там изменяли ход мировой истории. Америка же казалась ему рынком, где торговали картошкой и кукурузой, а в последнее время еще сталью, нефтью, автомобилями, оружием и тщеславием. У Европы, как ему представлялось, не было на рынок времени, и она лишь с любопытством поглядывала, как там все работает. И иногда подкидывала идеи, внимательно наблюдая, что из этого выйдет. Что-нибудь давно забытое, вроде французской революции. Американцы охотно все это принимали, записывали в Конституцию и гордо называли демократией с большой буквы. У всех одинаковые шансы, все свободны, все равны. В момент рождения. Потом уже не очень. Значительно равнее других тот, кто родился в зажиточной семье. Если при этом его кожа не страдает избытком пигмента. Таких в Америке немного. Около 1% семей контролирует более 50% всех торговых рядов. Вторая половина принадлежит остальным. И нужно родиться под счастливой звездой, чтобы еще до рождения войти в их число. Ни младшему брату Эндрю, ни ему самому не повезло, их родители не владели даже ничтожно малой долей процента. А они всего лишь арендовали бензоколонку у человека, у которого не было ни желания, ни времени ею заниматься. Им не хватило жизни, чтобы выплатить аренду, и заправка так и не стала их собственностью, но дала возможность выжить. А он, Стэнли, все-таки счастливчик. Дедушка, в честь которого его и назвали, подарил ему на день рождения фотоаппарат. Старик считал, что раз внук хорошо рисует и любит рассматривать альбомы со старыми фотографиями, то станет хорошим фотографом. А через год поблизости от заправки пятеро пьяных фермеров изнасиловали и убили негритянку. Стэнли было тогда 18. Для шерифа, который вел следствие, это было очень важно. В Пенсильвании человек становится взрослым в день своего 18-летия. А вот в Нью-Йорке, например, понадобилось бы ждать еще 3 года. Стэнли вовсе не был взрослым, так он считает сейчас. Но они жили в Пенсильвании, и у него был фотоаппарат. Он пошел вместе с шерифом на поле у дороги. Рядом с окровавленной негритянкой, ближе к ее голове, стоял на коленях молодой мужчина. Шериф, не обращая на этого человека никакого внимания, велел Стэнли фотографировать. Он втыкал в землю у тела женщины небольшие таблички с номерами и нажимал на затвор фотоаппарата. Но снимал только отчаяние этого мужчины. А когда шериф приказал сфотографировать кровь на бедрах женщины, заслонил ладонью объектив и делал так каждый раз, когда ему приказывали снять крупным планом ее перерезанное горло и нож, торчащий в глазнице. Есть такие вещи, которые нельзя показывать. Никогда. Ни за какие деньги. Вечером он проявил снимки в закутке за туалетом бензоколонки. Мать долго уговаривала отца, и в конце концов тот разрешил устроить там фотолабораторию. На следующее утро шериф расписался в получении негативов. На судебные заседания Стэнли не вызывали, потому что никаких заседаний и не было. Через год, когда уже мало кто помнил об этом убийстве, в мае он подал документы в Принстонский университет и написал, что интересуется фотографией, и приложил два фото того мужчины в поле. Через месяц почтальон оставил матери, адресованный Стэнли, большой оранжевый конверт из Принстона. «По решению квалификационной комиссии нашего университета вам назначается стипендия, начиная с учебного года». Он перечел письмо несколько раз. Хотел удостовериться, что это правда, а за ужином, сразу после молитвы, рассказал новость родителям. Отец встал и молча вышел. Мать расплакалась. Брат опустил ложку в суп и поднял сжатый кулак. «Это наша первая победа», — сказал он потом. А в тот день, поздним вечером, когда все уснули, Стэнли сел в отцовский автомобиль и поехал на кладбище, опустился на присыпанный песком край могилы и рассказал все дедушке. Дорис ошибается. Иногда он все же заходит в нишу для чемоданов. Когда жизнь летит в тартарары, когда он начинает сомневаться в том, что делает, или когда его кто-то сильно обидит, или когда нужно принять очень важное решение или новый вызов судьбы, он заходит туда. С такой же надеждой, какую испытывал в вонючей лаборатории на заправке отца, и кончиками пальцев медленно прикасается к той первой фотографии. Ему даже не нужно ее рассматривать. Он знает каждый ее миллиметр и каждую неровность наизусть. Поэтому она главная на сегодняшний день в его жизни. Так и не оказалась в рамке под стеклом. Вчера утром, прежде чем они с Дорис спустились на лифте вниз, и она стала застегивать и расстегивать ему пальто, он тоже зашел туда. Здесь начиналась Европа. Она встречала его полуразрушенным ангаром заброшенного аэродрома в маленьком городке и жутким холодом. Может быть, прав Эндрю, который считает, что Европа — это лишь развалины дворца. В королевских покоях завелись крысы. Гитлер и Муссолини, говорит Эндрю. И вот они уже сидят на тронах. Европа умудрилась за неполных 20 лет закончить одну кровопролитную мировую войну и начать вторую, еще более кровопролитную. И никакая культура ее не спасла. Художников, поэтов и философов изолируют в первую очередь, кроме тех, конечно, кто рисует, пишет и философствует так же, как и крысы. Поэтому почти все, если их не успели отправить в газовые камеры, давно уже перебрались на кораблях в Америку. Было бы неплохо, если бы на американском рынке существовали четкие правила. Тот, кто больше имеет, кто рано встает и много работает, кто талантлив, кому повезло родиться в богатой семье, и даже тот, кто всего лишь лучше других играет в баскетбол, должны жить лучше. На европейские и королевские дворы однажды вместе с крысами из сточных канав пришел смрад социализма и опьянил слабых духом. Они спутали его с ароматом духов. Здесь, в Америке, такой номер не пройдет. Тут пот пахнет потом, духи — роскошью, которая достается тяжким трудом. А крысы просто воняют. У его брата Эндрю очень простая жизненная философия. Лучшие должны жить лучше. Лучшие по происхождению, по рождению, по результатам своего труда. Даже те, для кого просто так звезды выстроились на небе, кому повезло, как им самим. Если бы дедушка не подарил фотоаппарат, если бы не зарезали рядом с заправкой ту несчастную негритянку, если бы Эндрю не старался с упорством, достойным лучшего применения, попасть тряпичным мечом в ведро с выбитым дном, они до сих пор выплачивали бы кредит за отцовскую бензоколонку в Пенсильвании, на окраине маленького городка, которого даже нет ни на одной карте, кроме военных. Но дедушка купил ему лейку, а брат, как безумный, бросал мяч в ведро, иногда выбивая 100 очков из 100. А он сфотографировал негра так, что никто не может сдержать при виде его фото слез. Они текут сами по себе, как из крана. Поэтому одного из братьев приняли в Гарвард, а другого в Принстон. И это справедливо. И если в нью-йоркском Гарлеме какой-то негритянский парень пишет стихи лучше, чем Эдгар По, но ему не на что купить марку и отправить свои документы в университет, пусть додумается и пойдет туда пешком. Ему надо всего лишь оторвать задницу от стула и, помогая, блядь, своему предназначению, тронуться в путь. Пусть идет на Манхэттен, даже если у него всего одна нога. Быть бедным плохо, — говорил брат. Но у бедных есть преимущество, которого нет у богатых. У бедных много времени. Если бы время можно было продавать, бедные очень быстро стали бы богатыми. А они тратят его даром. У бедного поэта очень много времени. Пусть отправляется на Манхэттен на своих двоих. Так говорил его младший брат Эндрю, когда однажды вечером в бостонском пабе выпил слишком много пива. И добавлял: «В твоей пресловутой Европе с ее королевскими дворцами и социалистами газеты сделали бы из такого парня мученика, но всего на один день ради громкого заголовка, а на завтра никто уже не вспомнил бы его имени. Впрочем, зачем я тебе это говорю? Ты и сам прекрасно знаешь, как делают сенсации». У его брата была, как он это сам называл, квантовая теория мира, самая простая из всех. Он изучал физику, так что знал, о чем говорит. Либо ты являешься электроном, постоянно вращающимся по одной и той же орбите вокруг ядра до конца света, либо поглощаешь квант энергии и переходишь на более высокую орбиту. Но чтобы его поглотить, необходимо в определенное время оказаться в определенном месте. После поглощения электрон в состоянии возбуждения и оказывается способен поменять орбиту. Так происходит на орбитах Бора, точно так же здесь, в Бостоне, да и у тебя на орбитах Таймс в Нью-Йорке. Необходимо только не тратить энергию на глупости, излучать ее так, чтобы тебя заметили и отличили от других, а потом поглощать очередные кванты и перескакивать на другие орбиты. Это противоречит физическим уравнениям, но идеально согласуется с жизнью, добавлял он. Стэнли так не умел, а вот его брат жил в точном соответствии с этой теорией. В течение первых 3 лет он оплачивал учебу, играя в баскетбол за команду Гарвардского университета. Причем так, что многие считали его звездой. Большинство студенток приходили в спортивный зал, чтобы увидеть его или прикоснуться, а после матча купить его мокрую от пота майку –